Страница 35. В основном это районы, лежащие к югу от Янцзы, а также Сычуаньская котловина. Здесь крестьяне могут собирать два урожая заливного риса в год, в августе и октябре. В Сычуаньской котловине это удается на 2/3 возделываемых земель. В гористых местностях, особенно на юго-западе, распространены посевы батата и кукурузы. Главными техническими культурами этого региона являются тутовое и тунговое дерево, сахарный тростник, чай. Пятый тип. Зона трех урожаев риса. Этот тип земледелия распространен к югу от хребта Наньшань, где количество годовых осадков достигает 1500 мм, а вегетативный период продолжается круглый год. Здесь же выращиваются любимые китайцами тропические фрукты – личжи, ананасы, бананы, цитрусовые. На острове Хайнань произрастают кокосовые орехи, дурьян и другие тропические фрукты. Шестой тип – оазисное земледелие. Данный тип хозяйствования характерен для западных территорий Китая, в особенности для бассейна реки Тарим. Вегетативный период здесь длится 7 месяцев. Но нет посевов озимых культур вследствие сильных зимних холодов. Сочетание жаркой погоды и орошения благоприятствует выращиванию риса, пшеницы, винограда, а также бахчевых культур, арбузов и дынь. Страница 36. Районы распространения указанных типов земледелия определялись также особенностями рельефа местности. Так, поля заливного риса располагаются в поймах рек, низинах или в виде террас на склонах пологих холмов. Возвышенности и предгорья используются для пашенного багарного земледелия. В горных же местностях поля возделываются вручную. Свои поля китайцы севера с давних времен вспахивали железным плугом, широким двусторонним лемехом, напоминавшим по форме лопату. Тягловой силой служили буйволы или мулы, реже лошади. Для разрыхления почвы применялись бороны и каменные катки. Имелись и сеялки оригинальной конструкции. Урожай убирали длинными серпами прямоугольной формы, молотили зерно с помощью катков, а провеивали его лопатами. На рисовых полях юга применялся плуг уменьшенных размеров, а большинство других земледельческих операций производилось вручную. За несколько тысячелетий истории китайской цивилизации хозяйственный уклад китайцев тесно сросся со всеми составляющими их образа жизни. В частности, существует прямая зависимость между типом земледелия и численностью жителей данной местности. Только культура заливного риса в сочетании с применением высокоэффективных удобрений делает возможной высокую, почти равную городской плотность населения в районах нижнего течения Янцзы. За последние 7 столетий производительность земледелия здесь выросла приблизительно 8 раз. Одновременно неуклонно снижалось количество обрабатываемой земли, приходящейся на душу населения. В начале нашей эры оно составляло около 1,4 гектара, а в 1400 году уже 0,8 гектара. Особенно быстро этот показатель снижался в последние столетия с 0,6 гектара в 1675 году до 0,18 гектара в 1859 году. Отдельной колонкой поговорки китайских крестьян. Поле, что близко, и родственники, что далеко, вот что ценно. Где трое землепашцев действуют заодно, туда и бог богатства приходит. Научиться торговать можно за 3 года, но чтобы научиться хозяйствовать на земле, не хватит целой жизни. Воин не должен бояться смерти, а землепашец — навоза. Будешь угождать брюху — потеряешь дом. Лучше меньше тратить, чем больше зарабатывать. Если ноги сельчан не будут в грязи, жирные рты горожан будут пусты.